Пасюань Юань офигивал от происходящего. Юэ Чан, продолжая играть роль маленькой нежной девочки, посмотрела на Байша и сказала: «Передайте своей юной госпоже, что пускай даже не мечтает выйти замуж за моего маленького мужа. Это просто невозможно. Она может претендовать только на роль младшей сестры. Если она не согласна, то дальше нам даже разговаривать не о чем». Рот Байша несколько раз нервно дернулся, и он хотел было что-то сказать, но все же решил промолчать. Буч Жинша в стороне также натянуто улыбнулся, в то время как Фенли громко рассмеялся. «Брат Сюань Юань, в плане женщин ты полностью превзошел меня. Я постоянно занятый практикой, так что до этого полностью игнорировал их. Но ты не только успеваешь практиковаться, но еще и с девушками романы крутить. Сразу двоих зайцев ловишь. Я действительно восхищаюсь и завидую тебе». Сюань Юань знал, что среди такого количества людей, если не объяснить все четко, то неоднозначность этой ситуации может сильно повлиять на его и Юэ Чан репутацию. Сюань Юаня не сильно волновала его собственная репутация, но вот репутация девушки для Сюань Юаня имела очень большое значение. Таким образом, он просто обязан был все объяснить. «Сестра Юэ Чан никак не связана со мной, она просто шутит, так что не заморачивайтесь слишком сильно. Она, это она, а я, это я. Мое братство Сюань Юаня, это мое братство Сюань Юаня. Так что для нас просто невозможно слияние с Восточным Альянсом Феникса», — громко сказал Сюань Юань. Его голос был тверд и решителен, так что все смогли понять, что он не шутил. Буч Жинша в этот момент мог лишь издать тяжелый вдох. Прямо сейчас сила их братства могла очень резко возрасти, но из-за решения Сюань Юаня они теперь только могли постепенно наращивать силу, шаг за шагом. «Офигеть!» — хором вздохнула толпа. Юэ Чан посмотрела на Сюань Юаня. На ее лице все еще была мягкая улыбка, но в душе она испытала сильную боль. Она не ожидала, что даже после того, как она решится на такой большой шаг, Сюань Юань на самом деле возьмет и заявит во всеуслышание, что между ними ничего нет. Нет, ну даже если между ними действительно ничего нет, ну мог бы он хотя бы притвориться на людях и подыграть ей немного, ну или на худой конец, хотя бы просто промолчать. Неужели она настолько противна ему? У Сюань Юаня просто каменное сердце. Тем временем Сюань Юань посмотрел на Юэ Чан и сказал: «Мисс Юэ Чан, спасибо, что пришли поддержать меня, но если у вас больше нет дел ко мне, то я, пожалуй, вернусь к своему развитию». Юэ Чан некоторое время смотрела на Сюань Юаня, словно хотела что-то сказать, но так ничего и не сказала. Тогда она лишь кивнула своей головой. «Я поняла». С этими словами она взлетела в небо и одиноко начала удаляться прочь. Буч Жинша сделал тяжелый вздох, и даже Фенли, который стоял в стороне, не удержался от того, чтобы разочарованно покачать своей головой, и сказал: «Вот скажи, брат Сюань Юань, зачем ты так жестоко обращаешься с Юэ Чан? Я же вижу, что она на самом деле любит тебя. Ранее она никогда не вела себя так, даже мне было очень сложно поговорить с ней, если в этом возникала необходимость, не говоря уже о других людях. И она вот так вот открыто вела себя рядом с тобой, я могу с уверенностью сказать, что для нее это был очень большой шаг». Сюань Юань лишь отмахнулся от слов Фенли и сказал: «Сейчас мне не до отношений между мужчиной и женщиной. И даже если я действительно задумаюсь над этим вопросом, то не ранее, чем через 5 лет». Глава 294. 9 точек за раз. Все знали, что Сюань Юань был поражен драконьим червем. Кроме того, у него должны были быть свои причины поступать таким образом, поэтому Фенли не стал продолжать этот разговор, так как эмоциональная составляющая этого вопроса была не ясна. В этот момент еще две звезды упали, выбрав новых участников. Одним из них был Ван Цзнянь. Сюань Юань просто бросил на него мимолетный взгляд, не обращая слишком много внимания. Увидев, как Сюань Юань уходит прочь, Фенли спросил: «Брат Сюань Юань, ты не хочешь посмотреть эту дуэль? Наблюдая за этими битвами, ты сможешь выработать стратегию, как противостоять своим будущим противникам. Я один из тех, кто постоянно разрывает стереотипы, так что знаю, что в этом непостоянном мире только сила реальна». Улыбнулся Сюань Юань и ушел. «Ха-ха, отлично сказано. Думаю, я тоже возьму эту философию себе на вооружение», — рассмеялся Фенли, а затем взмахнул руками и также покинул арену, чтобы сосредоточиться на своей практике. Буч Жинша и другие союзники Сюань Юаня стали очень занятыми, так как множество основных учеников направились к ним, желая присоединиться к братству Сюань-Юаня. Однако далеко не каждый мог это сделать, так как они должны были по очереди пройти испытание, а затем по его результатам принималось решение принимать человека в братство или нет. Драконий принц посмотрел, как Фенли и Сюань-Юань покидали арену и, сощурив свои глаза, тихо повторил: «Я один из тех, кто постоянно разрывает стереотипы, так что знаю, что в этом непостоянном мире только сила реальна». Сюань-Юань сумел постичь эту истину в столь юном возрасте. Это действительно большая редкость. Под пристальными взглядами тысяч людей Сюань-Юань покинул арену, после чего сел прямо на землю, скрестив свои ноги. Он понимал, что в данный момент он попал в четверть финала, и его следующая цель была попасть в четыре лучших. Если это случится, то сражение там будет куда более тяжелым. Таким образом, ему нужно приложить все свои силы, чтобы укрепить свои силы. Сюань-Юань активировал технику тела черного дракона, и таинственная драконья аура окутала его тело, вздымаясь до небес. Те, кто находились в непосредственной близости к Сюань-Юаню, в данный момент могли смутно наблюдать образ дракона, который окутывал его тело. Сюань-Юань закрыл свои глаза и словно оказался в мире бесконечной тьмы, где существовали только звезды. Он знал, что эта звезда была, конца, проводником к миру силы. Следуя по их пути, Сюань-Юань почувствовал, как его кровь закипает и, собираясь вместе, атакует огромные врата. Бах, бах, бах. Сильная мощь крови устремилась также в другие отверстия в теле, и вскоре Сюань-Юань увидел перед собой огромную стальную дверь, которую его кровь с силой непрерывно атаковала. Каждая атака причиняла ему сильную боль, но он оставался неподвижен, продолжая атаковать ее, и в этом состоянии он провел неизвестно сколько времени. Решающий удар. Неожиданно в стальной двери образовался разрыв, но Сюань-Юань не расслаблялся. Он еще больше усилил свой натиск и вместе с кровью еще раз надавил на дверь. Один за другим он нанес 108 ударов, и в конечном итоге двери не выдержали и пали, открыв огромный проход, в котором образовался большой черный водоворот, который, казалось, мог поглотить весь мир. Это было уникальное свойство тела всего сущего, которое позволяло ему поглощать все и вся, чтобы заполнить этот водоворот. Вместе с тем, в центре этого бесконечного водоворота, Сюань-Юань видел еще одну звезду, как и ранее. Сюань-Юань слегка сощурил свои глаза, чувствуя себя так, словно новые ворота открылись для него. Практикуя тело черного дракона, естественно, что он знал, что значила эта звезда, Минца, божественный слух и зрение. С неба 7 созвездий спустили свой свет на Сюань-Юаня. На арене звездного дракона была очень мощная ци, которая стала с бешеной скоростью поглощаться телом Сюань-Юаня, заполняя точки конца и Минца, которые стали насыщаться этой звездной энергией. Ци этого места была очень особенной и, судя по всему, идеально подходила для прорыва этих сакральных точек в теле человека. С ее помощью он довольно быстро прорывал их. Стоит отметить, что это было тело всего сущего, которое довольно сложно развивать. По мере того, как звездный свет заполнял водовороты, две звездочки начинали сиять все сильнее. Неизвестно, как много времени прошло, прежде чем Сюань-Юань открыл свои глаза и обнаружил, что мог видеть абсолютно все в радиусе 30 миль. А его сознание было подобно морю новых знаний. Так вот как видит мир драконы, с помощью этого зрения он мог видеть все на 360 градусов в любом направлении, не оставляя никаких слепых мест, которые могли бы быть использованы противником. Его слух так очень сильно обострился. Теперь он с легкостью мог услышать даже малейший шорох в радиусе 30 миль. Только посмотрите на Сюань-Юаня. Он просидел здесь 3 дня и 3 ночи. Более того, даже днем звездный свет все еще освещал его. Услышав эти слова, Сюань-Юань сильно испугался. Кто бы мог подумать, что прорыв очередной точки в его теле займет целых 3 дня. Но похоже, что его очередь сражаться все еще не настала. Для финала турнира воинов-дракона, битвы, которые могут длиться по несколько дней, были не редкостью. Многие люди были довольно сильными, чтобы сражаться самостоятельно, но были и те, кто полагался на свое наследие и богатство. Одним из самых важных критериев для практиков было наличие денег. Если у вас есть деньги, то практически все двери этого мира открыты для вас. Поняв, что его очередь еще не настала, Сюань-Юань снова закрыл свои глаза, и небесные звезды снова окутали его своим светом. Еще один шаг, и его ждет большая удача. Так, Сюань-Юань снова отправился следом за звездами, а две воронки, которые он открыл, стали постепенно соединяться с громкими взрывами. Сюань Юань видел, как две звезды постепенно слились в одну, но она не была ярко слепящей, а имела мягкий и приятный свет, а затем все успокоилось. Сюань Юань лишь услышал последовательный грохот. Бах, бах, бах. И 7 оставшихся стальных ворот разом открылись. Ворота Туавей, ворота Фали, ворота Яньбай, ворота Интянь, ворота Инсянь, ворота Чэньцы и ворота Рэнзун. Сюань Юань обрадовался в душе, так как понял, что в этот момент он сделал свой первый шаг в укреплении своих акупунктурных точек. Он смог одним магом пробудить сразу все 9 своих точек. Когда они пробудились, то некоторые из точек сразу же установили некоторые связи между собой, образовав единую цепь. Когда эта цепь будет полностью завершена, он получит очень сильный прирост к своему уровню развития. Ха-ха, эта техника тела черного дракона действительно мощная. Почувствовав всплеск роста силы в теле Сюань Юаня, жадность просто не смог сдержать своего удивления. Время шло своим чередом и незаметно прошло еще 7 дней. Все это время Сюань Юань провел в своей бесконечной вселенной. В ней помимо вечной тьмы было еще 9 звезд. Каждая звезда символизировала собой один из 9 акупунктурных пробужденных точек в теле Сюань Юаня. Но они все еще были очень блеклыми и нужно было время, чтобы достичь идеального состояния. Согласно тому, что наблюдал Сюань Юань, техника тела черного дракона по мере развития своих 9 точек позволит ему достичь высшего просветления. Когда этот процесс завершится, эти точки сформируют построение дракона. После этого, если Сюань Юань захочет превратиться в дракона, ему достаточно будет просто закрыть 7 из 9 точек. Когда Сюань Юань закончил открытие 9 акупунктурных точек, его сила поднялась с 2 имперских драконов до 3, что заставило многих бессмертных, которые наблюдали за ним, полностью выпасть в осадок. Сила Сюань Юань слишком ужасна, что за технику развития он такую практикует. Он только открыл 9 своих точек, а его сила возросла на 1 имперского дракона. Это слишком невероятно. Сила в 1 императорский дракон приравнивалась к 10 тысяч драконов. Таким образом, подобный рост силы Сюань Юаня вполне логично шокировал людей вокруг. Но Сюань Юань довольно долго готовился к своему прорыву. Таким образом, когда он получил силу в 2 имперских дракона, он знал, что и 3 имперский дракон был не за горами. Таким образом, с точки зрения Сюань Юаня, его прорыв силы до 3 имперских драконов был вполне естественным и логичным явлением. Неудивительно, что мастер секты лично отправился на поиски лекарства от драконьего червя. Сложно даже представить, насколько велик потенциал этого парня. Если он сможет найти его, то это будет большая удача для нашей секты, так как тогда наше молодое поколение сможет на равных противостоять Восточной династии. В противном случае тело Бога Востока вскоре сможет полностью подавить нашу секту. В данный момент только драконий принц в состоянии противостоять телу Бога Востока, но если Сюань Юань вырастет, то даже телу Бога Востока будет крайне сложно подавить его. Итак, все 8 участников четвертьфинала определены. Это Сюань Юань, Ван Цзянь, Хуа Вушань, Фенли. Вокруг главной арены Звездного Дракона собралось множество учеников, возбужденно обсуждая турнир. Хоть на этот раз в турнире Воинов Дракона многие сильнейшие ученики секты не стали принимать участие, но здесь все еще было довольно много талантов, на которые стоило посмотреть. В противном случае, здесь не собралось бы так много людей. Затем старик с белой бородой и улыбкой на лице сказал: «На этот раз топ-10 сильнейших был определен, и вы те, кто попал в нее. Далее будет четвертьфинал. Хорошенько обдумайте все. Чем ближе финал, тем выше опасность. Если вы считаете, что достигли желаемого, то не стесняйтесь, вы можете смело покинуть соревнование». Голос старика был очень мягким, но в душе он был сильно шокирован. Так за последние 10 дней уровень развития Сюань Юаня, Ван Цзяня и Фенли были просто ужасающи. Эти люди на самом деле были монстрами. Что касается их противников, то никто из них не выжил. Также был Хуа Вушань, чей противник выжил, но был очень тяжело ранен, в результате чего он мог забыть о пути практика и стал калекой. Подобная участь была даже хуже, чем смерть. Этот ученик доволен достигнутым результатом и хотел покинуть турнир, сказал один из основных учеников, который также попал в четвертьфинал. За ним последовало еще 3 ученика. Таким образом, количество участников сократилось до 4 человек, которыми стали Сюань Юань, Фенли, Ван Цзянь и Хуа Вушань. Глава 295. Хуа Вушань. Наблюдая за теми учениками, которые решили оставить турнир, тайно наблюдавшие за состязанием бессмертные ни в чем не стали их упрекать. Наоборот, они были весьма довольны решением этих учеников. Ну, эти ученики весьма неплохи. Они знают, когда нужно идти вперед, а когда нужно отступить. Они поняли, что их противники намного сильнее их, таким образом решили отступить. Они неодержимы жадностью, что крайне редкое качество. Они действительно могут далеко пойти. Осмотрев 4 человек, которые изъявили желание покинуть турнир, не желая продолжать участие, кивнул старый бессмертный с улыбкой на лице. Когда их было еще 28 человек, все они понимали, что имели довольно высокие шансы на победу, несмотря на то, что среди них были Фенли, Хуа Вушан и Ван Цзянь. Они понимали, что против них у нет и шанса. Они реально боялись их. Таким образом, если бы кто-то из них столкнулся с ними в битве, то мгновенно бы признал свое поражение, не осмеливаясь противостоять им. Но теперь, когда их осталось всего 8, шансы наткнуться на этих людей сильно возросли. Таким образом, их желание покинуть турнир было вполне логичным. Поскольку они прекрасно осознают силу своих противников, было бы совершенно глупо сейчас жертвовать собой на ровном месте. Даже секта не признает бессмысленных жертв. Они наоборот стараются беречь каждого элитного ученика, старательно помогая ему развиваться и расти. Да, в этот раз действительно есть некоторые успехи. Хоть чем выше место в турнире, тем больше награда, но опасность также сильно возрастает. Трезвая оценка своих сил – это очень хорошие качества. Но этот Сюань Юань продолжает полагаться на свою горячую кровь, оставаясь невеждой, или же у него все еще есть спрятанные козыри в рукаве. Хихи, разрыв слишком велик. Сюань Юань все еще не является противником никому их, той троицы. Можно смело утверждать, что Сюань Юань просто слишком невежественен. Я видел очень много молодых гениев, подобных ему, у которых, из-за своего быстрого прогресса, мания величия также возрастает в геометрической прогрессии. Но это еще ни разу не закончилось ничем хорошим для них. Похоже, что Сюань Юаня ждет такая же судьба. Молодой гений, в самом расцвете сил. Его сила просто невероятна, несмотря на то, что ему только 16-17 лет. Так что мы не должны быть слишком предвзятыми в его отношении. И что с того, если ему повезет столкнуться с Фенли, то тот вполне может пощадить его, но если его противником станут Ван Цзянь или Вушан, то это станет его концом. Участники списка воинов дракона сражаются между собой на смерть, так что даже если мы захотим, что Сюань Юаня пощадили, мы ничего не сможем поделать с этим. Мы не можем вмешаться в их поединок. Хуа Вушан, разве он не является ребенком бессмертного воина и учеником исполнительного старейшины? Этот парень молод, но его развитие очень необычно. Он всегда держался особняком из-за связи с исполнительным старейшиной. Интересно, чего он вдруг решил принять участие в турнире в этот раз? Возможно ли, это из-за последнего совещания? Да, похоже, что бессмертные воины и исполнительный старейшина сильно не взлюбили Сюань Юаня. Они даже выставили на турнир Хуа Вушана. Если сейчас Сюань Юань и Хуа Вушан должны будут сразиться друг с другом, то я боюсь, что для Сюань Юаня это не закончится ничем хорошим. Странно, почему именно Хуа Вушан был выставлен для участия в турнире, хотя очень много сильных учеников их 5 великих сил не стали принимать участие в турнире. Похоже, что он полностью сосредоточился на Сюань Юане. Множество старейшин и бессмертных стали обмениваться своими мыслями. На каждом турнире воинов-драконов всегда были представители 5 великих сил, но на этот раз их лидеры не стали принимать участие в турнире, за исключением Ван Цзяня. Но стоит отметить, что секта вовсе не хотела, чтобы эти могучие ученики поубивали друг друга. С другой стороны, это также был способ скрыть свою истинную силу. Так, общеизвестно было, что в секте воинов дракона было 8 миллионов внешних учеников, 80 тысяч внутренних и 9 тысяч основных, но это была только верхушка айсберга. Если бы кто-то действительно осмелился напасть на секту воинов дракона, на сцену вышли бы настоящие монстры среди основных учеников, в сравнении с которыми все вышеперечисленные ученики были просто каплей в море. Эти люди всегда скрывают свои истинные силы, так что в решающий момент они могут стать мощным ударом в лицо противнику секты. Оставшиеся 4 человека без сомнений являлись топ-4 списка воинов дракона, однако им все еще предстояло выяснить, кто из них был сильнейшим. Таким образом, они будут разделены на 2 пары, после чего победили сразятся друг с другом. Итак, участниками четвертьфинала стали Сюань Юань, Фен Ли, Ван Цзянь и Хуа Вушан. Сюань Юань реально хочет продолжить сражаться, он что, совсем смерти не боится? Уже счастье, что он попал в четвертьфинал. Ему, что этого все еще мало. На этот раз Сюань Юань наверняка труп. Он просто не ровня троим другим участникам. Будь то Фен Ли, Ван Цзянь или Хуа Вушан, сила каждого из них сопоставима с силой бессмертного. Сюань Юаню просто нечего противопоставить им. Я готов поспорить, что на этот раз он определенно проиграет. Если он победит, то я отрежу свою голову и позволю ему использовать ее в качестве стула. Если он победит, то я публично кастрирую себя. Увидев решение Сюань Юаня, многие ученики сильно удивились, так как ранее он уже лишь благодаря удаче смог одолеть Се Тяня. Но Се Тянь был далеко не самым сильным. Если его сравнивать с Фен Ли, Ван Цзянем и Хуа Вушаном, то он даже близко не был им ровней. Неужели Сюань Юань не знает, когда нужно остановиться? Драконий принц также с некоторым любопытством посмотрел на Сюань Юаня и прошептал: «Сюань Юань, я действительно хочу увидеть, насколько велика твоя сила». В этот миг Свин снова завопил: «Принимаю ставки на то, что будущий драконий принц Сюань Юань станет победителем. Может, кто-то считает, что победителем станет Фен Ли, Ван Цзянь или Хуа Вушан. Кто из них станет победителем, а кто проигравшим? Скорее делайте свои ставки». Пока Свин вопил это, брови старого бессмертного несколько раз нервно дернулись, и он посмотрел на Сюань Юаня. «Сюань Юань, ты хорошо подумал?» Он использовал скрытое давление в своем голосе, чтобы повлиять на сознание Сюань Юаня и пошатнуть его волю. Однако его воля была крайне мощной, так что он даже бровью не повел. «Конечно», — уверенно ответил Сюань Юань. Увидев, что Сюань Юань даже на мгновение не заколебался, белобородый старик удовлетворенно кивнул своей головой и сказал: «Хорошо, тогда, давайте начинать». Затем белобородый старик рассмеялся, и с неба упали две звезды на тело Сюань Юаня и Хуа Вушана. Люди вокруг снова возбужденно загомонили. Вот это да, Сюань Юань и в самом деле сразу же наткнулся на Хуа Вушана. Говорят, Хуа Вушан является любимым учеником исполнительного старейшины. Сложно даже представить, насколько велика его сила. Он очень жестокий и беспощадный. Ранее он полностью уничтожил золотой эликсир члена семьи Фан с горы Бессмертного Клыка, который был монархом седьмого уровня и имел небесную экипировку, сделав его калекой. Это да, он сразился с множеством сильных монархов, но благодаря своим тактикам никто не смог выстоять против него. И хоть его противники не умерли, но их ждет судьба даже хуже смерти. Похоже, что теперь Сюань Юань действительно труп. Когда множество людей разговаривали между собой, среди них появилось двое учеников, которые несли носилки с тяжело раненым учеником. И хоть он сумел сохранить свою жизнь, но превратился в калеку. В этот момент высоко в небе произошла вспышка силы и открылся пространственный разлом, из которого вышли два человека. Это старший брат Фан Юн. Это аура монарха. Это семь уровень монарха. Не ожидал я, что брат Фан Юн сможет достичь такого уровня силы всего за 2 года. Более того, он достиг пика седьмого уровня монарха и теперь находится всего лишь в одном шаге от сферы бессмертного. Интересно, как быстро он сможет войти в сферу бессмертного. Посмотрите на человека рядом с ним. Это тоже монарх седьмого уровня. Это тоже кто-то из семьи Фан. Темень, ты непросвещенная. Это племянница Фан Юна, Фан Ююи. И хоть она пытается выглядеть как парень, но ты только посмотри на ее грудь, а также у нее отсутствует кадык, а ее кожа, у какого мужика может быть такая кожа? Ходят слухи, что она по уши влюблена в Сюань Юаня. Не знаю, правда это или ложь. Перед тем, как Сюань Юань присоединился к внутреннему холлу секты, он вместе с ней устроил знатный махач с Синьгунем. Фан Ююи со спокойным лицом спустилась с неба и гордо посмотрела на Хуа Вушана. Однако она не произнесла ни слова. Она молча подошла к Свину и сказала: «Ставлю на победу Сюань Юаня 1 миллион КГ, источников энергии топ-класса». Фан Юн удивленно посмотрел на Фан Ююи, но также ничего не сказал. Все поняли, что началась невероятная игра. Свин счастливо улыбнулся, показывая всю свою душевность. «Отличное начало. Первая же ставка составила 1 миллион КГ, источников энергии. Эта девушка действительно щедрая. Друзья, спешите поставить на Сюань Юаня. Дуракам не может вести вечно. Я ставлю на победу Хуа Вуша на 75 тысяч КГ источников энергии. Ставлю на победу Сюань Юаня 250 тысяч КГ источников энергии, сказал Фенли. Я также ставлю на победу Сюань Юаня 1500 тысяч КГ источников энергии, сказала Юэ Чан, стоя на небольшой платформе недалеко от Драконьего Принца, так что ее голос можно было услышать очень далеко. Тем не менее, многие люди все еще продолжали колебаться, не зная, победить ли Сюань Юань на этот раз. В этот раз Драконий Принц слегка улыбнулся и сказал: «Я ставлю на победу Хуа Вуша на 2 миллиона КГ, источников энергии». Бабах! Люди вокруг полностью офигели, так как на этот раз Драконий Принц на самом деле поставил целых 2 миллиона КГ, источников энергии топ-класса на победу Хуа Вушана. Затем ставки на победу Хуа Вушана начали стремительно расти вверх. И несмотря на то, что на победу Сюань Юаня было сделано несколько довольно крупных ставок, Хуа Вушан все еще был далеко впереди. К моменту, когда все желающие сделали свои ставки, соотношение ставок составляло 49 миллионов КГ, источников энергии на победу Хуа Вушана и всего 8500 тысяч КГ, на победу Сюань Юаня. Бугагага, теперь, когда все желающие сделали свои ставки, давайте начинать бой. Прямо счастливо заявил Свин, беся множество основных учеников, которые ненавидели его белой ненавистью. Этот Свин и правда слишком самоуверен. Мне вот интересно, как он будет расплачиваться, если проиграет в этот раз. Глава 296. Разрыв слишком велик. Наступила ночь. Лунный свет отражался от источников энергии, подобно морской глади. Свин использовал свои силы, подавляя людей вокруг. Он собрал 50 миллионов КГ, источников энергии, так что это их количество образовало довольно внушительную гору, которая блестела при лунном свете, освещая все вокруг в радиусе сотен миль. Эта гора источников энергии излучала сильное ци, которая вызывала у людей вокруг очень комфортное чувство. Они чувствовали, что если они смогут практиковаться рядом с этой горой источников энергии, то их развитие станет расти, как на дрожжах. Кажется, эти свинья сошла с ума от того, что выиграла так много. Если она реально осмелится пойти на это, то скорее всего просто умрет. На этот раз они наверняка проиграют. Я хочу отыграться. Я готов даже свою жизнь поставить, лишь бы увидеть, как Сюань Юань проиграет. Я хочу увидеть выражение этой свиньи в момент, как он проиграет. Многие основные ученики, которые ранее проиграли свои ставки, начали проклинать свина. Все вокруг с завистью смотрели на эту гору источников энергии. Это было настоящее состояние. 0,5 килограмм кристаллов топ-класса стоили 2500 монет короля, а 0,5 килограмм источников энергии стоили 2500 тысяч монет короля. Если же пересчитывать в монетах монарха, то 0,5 килограмм источника энергии будет стоить 2500 монет монарха. Так, 50 миллионов КГ источников энергии будет эквивалентно 25 миллиардов монет монарха. Так, когда на кону столь огромное состояние, кто бы смог оставаться спокойным? Таким образом, множество людей устремили свои взгляды на Сюань Юаня. В этот момент Фан Ю Юи, которая продолжала притворяться мужчиной, но все равно была очень красива, подошла к Сюань Юаню. В этот момент в ее глазах промелькнули множество различных эмоций, и она сказала: «Как твои дела за эти 2 года?» От нее исходил очень приятный аромат, вызывая приятное ощущение у людей вокруг. Сюань Юань посмотрел на нее и после небольшой паузы с улыбкой ответил: «Спасибо, все хорошо, мисс Фан. После того, как ты выиграешь этот поединок, у меня есть кое-что, что я хотела бы тебе сказать. Ты должен убить Хуа Вушана ради меня. Но даже если ты не сможешь этого сделать, это не имеет значения, все будет хорошо», — очень прямо сказала Фан Ю Юи. Сюань Юань встрепенулся. Фан Ю Юи что-то хотел обсудить с ним, хоть он и не знал, что это было, но он все еще согласно кивнул. «Поверь, проигравшим будет он, а я будет тем, кто победит». Услышав этот разговор, множество людей вокруг снова загомонили. «Он слишком высокомерен. Он даже заявил, что убьет Хуа Вушана. Да он с ума сошел. Неужели он не понимает, настолько велик разрыв между ними?» — воскликнул один из учеников на уровне монарха. «Невежды всегда одинаковы, почему бы нам просто не посмотреть на то, как он проиграет?» Лу Тяньсян был невозмутим, но в своей душе был крайне хмурым. «Сюань Юань, давай посмотрим на то, как ты сможешь убить Хуа Вушена». Лицо Сятеня также было крайне мрачным. С момента его первой встречи с Сюань Юанем, он сразу понял, что тот был очень непрост и всегда хотел убить его, но он совершенно не ожидал, что Сюань Юань настолько быстро будет наращивать свои силы. Теперь он был намного сильнее его самого, и Сятянь уже не был противником ему. Но, к счастью, его брат обладал просто ужасающей силой, так что он все еще мог придумать несколько альтернативных способов убить Сюань Юаня. И многие люди рассуждали так же. Они еще могли принять столь невероятный рост неизвестного человека, но совершенно не могли смириться с тем, что человек, которого они знали и который был слабее их, вдруг полностью превзошел их. Человеческая психология действительно странная штука. Фан Юйюи вернулась к Фан Юну, который сказал: «Ты действительно настолько веришь в него? Даже если бы мне пришлось сражаться с Хуа Вушеном, я все еще не могу уверенно утверждать, что я смогу одолеть его. Так, результат этой битвы очень неоднозначен, а 1 миллион кг, источников энергии, хоть и не критическая для нашей семьи потеря, но все еще весьма ощутимая. Я верю в него», — очень просто ответила Фан Юйюи. Ее вера была полностью слепа и ничем не обоснована, но иногда решения женщин просто невозможно понять с точки зрения здравой логики. Недалеко от арены, драконий принц посмотрел на Юэ Тянь и усмехнулся. «Сестренка Хуан, у меня есть один вопрос, который я не понимаю, не могла бы ты объяснить его мне?» «Брат дракон, спрашивай, если это Юэ Тянь знает ответ, она обязательно ответит». Юэ Тянь пустым взглядом посмотрела на драконьего принца и ответила тихим голосом, в котором не было совершенно никаких эмоций: «Я не понимаю, что именно тебя привлекло в Сюань Юане, что даже гордое тело феникса взяло на себя инициативу обнять его, но он совершенно не оценил этого. Что ты чувствуешь после этого?» Как бы невзначай спросил драконий принц, словно ему было совершенно все равно на то, какие отношения были между Юэ Чан и Сюань Юанем. «Чем он привлек меня?» Юэ Чан прикрыла свои глаза, вспоминая момент, когда она впервые встретилась с Сюань Юанем, и в ее сердце возникло странное чувство. Все, его тело, его волосы, каждый миллиметр его кожи, его дыхание, каждая эмоция на его лице, абсолютно все в нем манит меня к нему. Я не могу объяснить этого, но все, что я могу сказать, что я не могу жить без него. Я не хочу, чтобы он думал, что я рядом с ним только ради того, чтобы заполучить его наследие. С этими словами Юэ Чан посмотрела на Сюань Юаня, и в ее глазах загорелся фанатичный огонек. Похоже, что слухи не врали. Дракон и Феникс на самом деле влюбились. Феникс помог дракону занять доминирующую позицию среди зверей, но сам оказался не у дел. И тогда появилось тело Феникса, которое сохраняло эти чувства из поколения в поколение. Сюань Юань владеет кровью древнего дракона, так что предположительно брак между вами предопределен самими небесами. Равнодушно улыбнулся драконий принц. Он уже получил ответ на вопрос, почему Юэ Чан была настолько одержима Сюань Юанем. Юэ Чан ничего не ответила. Она просто наблюдала за тем, как Сюань Юань подымался на арену, и про себя подумала: неужели это и правда только из-за этого? Но никто не мог ответить ей на этот вопрос. Сюань Юань поднялся на арену и посмотрел на Хуа Вушена. Тот был одет в изысканную мантию с мощной защитной формацией на ней. Сразу было видно, этот наряд был также инструментом небесного класса топ-качества. «Сюань Юань, ты неплох, весьма неплох, но ты оскорбил меня, тем самым ты обрек себя на смерть», — властно сказал Хуа Вушан. Было видно, что он ни во что не ставил Сюань Юаня. «Ну, попробуй», — просто улыбнулся Сюань Юань. «Не переживай, я не стану убивать тебя, ты покинешь секту тем же путем, что и пришел сюда. Я просто уничтожу твое развитие. Так, в некоторой степени я выкажу свое уважение к брату Фенли». Это была нехитрая уловка, чтобы оскорбить Фенли, но тот оставался совершенно равнодушным и лениво сказал: «Не переживай о моем достоинстве. Я понятия не имею, кто ты такой, так что сражайся в полную силу. Если ты сможешь убить Сюань Юаня, значит, у тебя действительно есть навыки для этого. Не сражаться до смерти и не убивать своих противников – это нехорошо». Тогда лицо Хуа Вушена слегка скривилось, после чего он начал вливать ци в свои инструменты, и святая аура распространилась вокруг. Затем Хуа Вушан поднял свою руку вверх, и бесчисленные светящиеся линии устремились непосредственно к Сюань Юаню. Сюань Юань оставался неподвижен, и его тело начало покрываться золотом. Вскоре он стал похож на бога воина в золотых доспехах и нанес ответный удар. Его руки столкнулись с этими линиями, и Сюань Юань почувствовал ужасную силу, которой он не мог противостоять. Она начала раскручивать его, так что в его суставах раздался подозрительный хруст. На его лице произошли сильные изменения. Он не ожидал, что у такой, казалось бы, мягкой атаки будет настолько ужасающая мощь. К счастью, он быстро вспомнил о силе своего духа земли, и лишь это помогло ему остаться в живых. Но в этот миг Хуа Вушан лично устремился к Сюань Юаню. Он не использовал никаких техник, так как в его глазах Сюань Юань не был достоин того, чтобы использовать их против него. Из тела Сюань Юаня вырвалось 5 цветов и сформировали 2 огромные сферы 5 элементов, которые загорелись 5-цветным пламенем. Из-за доспехов Хуа Вушана обычные атаки были бесполезны против него, так что против него нужно было использовать силу минимум на уровне бессмертного. Так, Сюань Юань нанес удар 5-цветными сферами. Шандарах. Вся боевая часть арены несколько задрожала, и мощная огненная ци распространилась вокруг, и Сюань Юань еще раз отправился в полет. Ци в его теле расходовалась с огромной скоростью, и если не его уровень императора, то скорее всего он просто бы не смог избежать серьезных травм от этих двух атак. В этот момент доспехи Сюань Юаня уже потребили половину всего его ци. Его лицо было очень бледным, и он выплюнул кровь изо рта. Наконец, Сюань Юань осознал, что ужасная сила Хуа Вушана была далеко не бахвальством. «Парень, на этот раз ты столкнулся с противником, которому ты совершенно не ровня», — сказал жадность, направляя непрерывный поток энергии из источников энергии в кольце Сюань Юаня в его тело, чтобы восстановить потраченные силы. Тогда Сюань Юань активировал свою корону дождевого древа. Глаза вырезанного на ней дракона неожиданно заблестели, и под воздействием воли Сюань Юаня, божественная вода через корону создала вокруг него плотный туман, который окутал всю арену. На что Хуа Вушан просто рассмеялся. «Что, уже ранен? Что ж, давай посмотрим, как долго ты сможешь продержаться». Сюань Юань понял, что разрыв в силах был слишком велик. Хуа Вушан, как минимум, в 3 раза превосходил его собственную силу. Если бы не его прочность тела, которая сопоставима с уровнем монарха 7 уровня, и не его тело всего сущего, которое обладает просто абсурдными запасами ци, в его положении даже сама мысль о том, чтобы выступить против Хуа Вушана, выглядела полным сумасшествием. «Даже если так, с какой стати я должен бояться тебя?» — холодно улыбнулся Сюань Юань. Затем в его руках образовалась огромная сфера из 5 элементов, направившись к Хуа Вушану, чтобы напасть на него. Глава 297. Реверс. Сюань Юань снова использовал свою сферу 5 элементов, чтобы атаковать Хуа Вушана, но его сила была слишком велика. Каждый раз, когда они сталкивались, тело Сюань Юаня постоянно отправлялось в полет. 5-цветный барьер вокруг его тела непрерывно дрожал, словно в любой момент мог разрушиться, а ци в его теле потреблялось просто с умопомрачительной скоростью. Если бы не жадность, которая непрерывно перенаправляла энергию из источников энергии в кольце Сюань Юаня в его тело, то скорее всего 5-цветный барьер уже давно бы рухнул из-за истощения запасов ци в его теле. Множество людей видели, как Сюань Юань непрерывно отступал и постоянно выплевывал полный рот крови, так что сразу же наполнились радостью. А те, кто ранее проиграли свои ставки, в этот момент полностью расслабились, словно им отпустили все их грехи. Ну, теперь самоуверенность Сюань Юаня станет причиной его погибели. Даже смерть Сюань Юаня не сможет искупить его грехов. Этот парень само зло во плоти, и он крайне жесток. Одна из шестерок Цзянь Ю и Теня поспешила подлить масла в огонь. «Убить Сюань Юаня! Убить Сюань Юаня!» Один за другим начали скандировать другие шестерки Цзянь Ю и Теня. Фенли, Фан Юн, Фан Ю Юи, Хуан Юэ Чан, Бессмертный Байша и другие, кто поддерживал Сюань Юаня, непроизвольно нахмурились, но ничего не говорили. Они, как никто другой, понимали уровень битв между основными учениками. Оскорбления и клевета была обычным явлением. Сюань Юань, имея силу в 3 императорских дракона, все еще был в состоянии сопротивляться Хуа Вушану так долго, что уже было большим достижением. Но если Сюань Юань действительно хотел одолеть Хуа Вушана, то с учетом текущей ситуации, это было крайне сложно сделать.